нашей тонкими листьями почву, разрезав, как лезвием землю на клочья, на волю пробился цветок. И он огляделся: мне здесь хорошо, здесь солнце и ветер, и дождик бывает, но мне одиноко, ну как же мне быть, кого мне любить, любить? Срывает, я брошу к ногам твоим цветы. Я очень надеюсь, что ты их растопчешь. Мне некому пожелать беды. Любить и смотреть, и думать, цвети, цвети, пока не засохнешь. Вечерние слезы сжаты в кулак, и снова дрожат напряженные нервы. И если бы ты сдал позиции первым, то все бы сложилось не так. Но ты очень сильный, и ты устоял. Теперь только солнце тебя иссушает. Ну что тебе делать и как тебе быть? Надо было любить того, кто убивает. Я брошу к ногам твоим цветы. Я очень надеюсь, что ты их растопчешь. Мне некому пожелать беды. Любить, смотреть и думать, цвети, цвети, пока не засохнешь. Я брошу к ногам твоим цветы. Я очень надеюсь, что ты их растопчешь. Мне некому пожелать беды. Любить и смотреть.